Одновременно вы поставили богатеям-хозяевам их на вид, что если они с этим постановлением тружеников не примирятся, и чтобы нарушить его обратятся за силой немецко-австрийских штыков, то они в любой день поплатятся за это своими жизнями, за которыми повстанческие отряды войск имени «Батька Махно» всегда смогут сюда прибыть. Хозяева предприятий поклялись, что они останутся верны народному решению и будут подчиняться ему. Тут же в селе Времьевке повстанцы узнали подробности о колонии «Красный Кут». «Это немецкая колония», — говорили крестьяне, — «она вооружена с ног до головы. Она является руководящим центром борьбы кулаков и гетманцев с революционными крестьянами-бедняками. Всего несколько дней назад из этой колонии здесь разъезжали гонцы. Они собирали всю варту и многих из кулаков по всему району, куда-то увели их с собою и еще не возвратились обратно. Носятся слухи, что они выехали в какие-то другие районы воевать с повстанцами. Для меня ясно было, куда все эти гетманские отряды выехали. Это они нас атаковали регулярными немецко-австрийскими частями в селе Дебривках. Теперь они остались в Дебривках и грабят село, или же где-либо плетутся по нашим следам, но не успевают настичь нас, отстают. Я сказал крестьянам, что мы думаем эту колонию разоружить, и спрашивал у них, большая ли она. «О, — зашумели крестьяне, — вы ее не разоружите. Она, хотя и небольшая, всего 60-70 дворов, но она хорошо вооружена. Люди ее отчаянные стрелки, имеют большие запасы оружия. Они часто обучаются стрельбе из пулеметов». «Ага, с такими хорошо и сразиться», — раздались голоса в рядах нашего отряда. «Веди нас на эту колонию, батько». И мы из Времьевки взяли направление на эту колонию. В дороге я созвал командиров отряда. Мы заранее распределили роли в предстоящем деле окружения и занятия этой колонии по возможности без жертв. В 2 часа дня мы ее окружили и повели наступление на нее. Колонисты только что начали съезжаться из села Дебривок по домам. Они встретили нас сильным ружейным и пулеметным огнем. Мы ответили им тем же, и скоро наша кавалерия в 35-40 человек ворвалась в колонию. Но ввиду того, что жители ее засели в бойницах, специально поделанных для защиты от возможных наступлений, наша кавалерия была сразу же частью перебита, а частью выброшена метким огнем из колонии. Ко мне подбежали командиры и просили посоветоваться, стоит ли нам эту колонию занимать. Она где хорошо защищается и, вероятно, будет защищаться до конца. Мы напрасно потеряем много бойцов. Я спокойно, стоя окруженный своими друзьями-помощниками, выслушал их и опять настаивал на том, что мы должны эту колонию взять. Она богата оружием. Мы должны его у нее забрать. Командиры разъехались по своим местам. Я с каретником Лютым и другими рядовыми бойцами вскочили с огорода в один двор, овладев двором, взяли человек 5 в плен и вышли с ними на улицу. Огонь и с той, и с другой стороны начал затихать, и наша кавалерия снова ворвалась в колонию, а с другой стороны ворвалась и пехота. Таким образом колонию взяли. Но сдалось нам только 4 человека колонистов. Всего мы насчитали перед собой 10 человек. Остальные часть еще не возвратилась из своего похода на село Дебривки, а часть, возвратившаяся и теперь боровшаяся с нами, попряталась. Однако мы их не искали. Колония была подвергнута обыску с целью найти оружие. Насчет же попрятавшихся колонистов я лишь предупредил командиров и повстанцев быть особенно бдительными и смотреть в оба, чтобы не быть перебитыми из-за углов. Тем временем, пока отряд возился с обыском и забирал хороших, нужных отряду лошадей, наши заставы вокруг колонии задержали массу колонистов, съезжавшихся из-под села Дебривок, из которого они с помощью регулярных немецко-австрийских войск нас выбили, и которые сожгли почти все, перестреляв предварительно многих крестьян и переизнасиловав многих крестьянок. Всех их свели в одну группу и привели ко мне, вместе с подводами патронов, винтовок, сёдел, шашек и разного калибра немецких и австрийских бомб. Это немецко-австрийское командование наградило их за оказываемое ими и его войскам содействие по борьбе с революцией.